50. Покупайте сэндвичи в пекарнях и кофейнях. Многие сэндвичи из супермаркетов плотно упакованы в пластик, потому что они должны сохранять товарный вид на полках несколько дней. Пекарни и булочные обычно делают свежую еду, и если и предлагают упаковку, то чаще всего это более дешевая, перерабатываемая упаковка, вроде бумажного пакета или картонной коробки. Замените еду из супермаркета на более свежую и экономичную еду из пекарни. И вы не только возьмете верх над пластиком, но и поддержите малый бизнес.